По берегу разнесся удивленный гул, когда его начали узнавать. Эта инспекция была совершенно неожиданной. Его имя передавалось из уст в уста, и этот шепот и страх, который он внушал, радовали его. Он слышал шаги Ябу за собой, но не оглядывался. «А, Игураши-сан», — сказал он с добродушием, которого на самом деле не чувствовал, — «рад повидаться с вами». «Давайте пойдем вместе посмотрим ваших молодцов». «Да, господин». «А вы, должно быть, Оми-сан. Ваш отец, мой старый товарищ по оружию, вы тоже пойдете со мной». «Да, господин», — ответил Оми, вырастая прямо на глазах от оказанной ему чести. «Благодарю вас». Торанага резко ускорил шаг. Он увлек их за собой, чтобы не дать им украдкой переговорить с Ябу, зная, что его жизнь зависит от того, удержит ли он инициативу в своих руках. «Вы были с нами в битве при Одаваре, Игураши-сан?» — спросил он, уже зная, что это там самурай потерял глаз. «Да, господин, имел такую честь. Я был с господином Ябу, и мы были на правом крыле войска Тайко. О, у вас было очень почетное место. Там было самое пекло. Мы разгромили врага, господин. Мы были единственными, кто выполнил свой долг. Несмотря на то, что Игураши ненавидел Торанагу, он был благодарен ему. В это время они оказались перед строем первого полка. Голос Торанаги был очень громок. «Да, вы, люди Идзу, очень помогли нам тогда. Может быть, если бы не вы, мы бы и не победили Кванто». «А, Ябу-сама», — добавил он, внезапно останавливаясь, дав Ябу еще один титул, а таким образом и дополнительно почтив его при всех. Ябу был выведен из равновесия неожиданной лестью. Он уже сожалел о своем необдуманном предложении Торанаги о проведении инспекции своих войск. «Может быть, но я сомневаюсь. Тайко приказал уничтожить клан Беппо. Поэтому он и был уничтожен», — сказал он. Это было 10 лет назад, когда только очень мощный и древний клан Беппу, управляемый Беппу Дзен Семоном, противостоял объединенным силам генерала Накамуры, в будущем Тайко, и Торанаги, последнее главное препятствие на пути Накамуры к полному владычеству в империи. Столетиями Беппу владели 8 провинциями Кванто. 150 тысяч человек осаждало их город, замок Одавара, который сторожил перевал, ведущий через горы в невероятно богатые рисоводческие равнины с другой стороны перевала. Противостояние длилось 11 месяцев. Новая наложница Накамуры, знатная госпожа Ошиба, прекрасная молодая женщина, едва достигшая 18 лет, появилась во дворе своего господина с ребенком на руках, и Накамура впал в детство от радости при рождении своего первенца. С госпожой Ошибой пришла ее младшая сестра Дзензико, которую Накамура предложил отдать в жены Торанаге. «Господин», — сказал Торанага, — «я, конечно, буду польщен, если наши дома еще больше сблизятся, но вместо меня на госпоже Дзензико пусть лучше женится мой сын и наследник Судару». У Торанаги заняло много времени, чтобы убедить Накамуру, пока тот, наконец, согласился. Когда об этом решении было сообщено госпоже Ошибе, она сразу же сказала: «При всем моем к вам уважении, господин, я возражаю против этого брака». Накамура засмеялся: «Я тоже. Судару только 10, а Дзензико 13. Тем не менее, они помолвлены и на его 15-летие поженятся. Но господин Торанага уже ваш сводный брат, не так ли? Этого ведь достаточно для ваших родственных связей. Вам нужны более тесные связи с Фудзимото и Такасимой, и даже при императорском дворе». Они там, все дерьмоголовые при дворе и все в заложниках», — сказал Накамура своим грубым крестьянским голосом. «Слушай, О-чан, у Таранаги 70 тысяч самураев. Когда мы разгромили Беппу, он получил кванто, и у него стало еще больше народу. Моему сыну потребуются вожди типа Йоси Таранаги, как я нуждаюсь в нем. А в один прекрасный момент моему сыну потребуется Йоси Судару. Лучше пусть Судару будет дядей моему сыну. Ваша сестра помолвлена с Судару, и он некоторое время будет жить с нами, не так ли?» «Конечно, господин», — сразу же согласился Торанага, отдавая своего сына и наследника в заложники. «Хорошо. Но послушай, сначала ты и Судару поклянетесь в вечной преданности моему сыну». Так и случилось. Потом, во время 10-го месяца осады, этот первый ребенок Накамуры умер от лихорадки или заражения крови, а может, от злых ками. «Может быть, все боги прокляли Одавару и Таранагу», — бушевала Ошиба. «Это Таранага виноват, что мы здесь. Он хочет кванто. Это его вина, что наш сын мертв. Он ваш враг. Он хочет вашей и моей смерти. Отправьте его на тот свет или заставьте работать. Пусть он ведет солдат в атаку и заплатит своей жизнью за жизнь нашего сына. Я требую возмездия». Так Торанага пошел в наступление. Он взял Одаварский замок, заложив мину под стену, взорвав ее и проведя лобовую атаку. После этого убитый горем Накамура вдребезги разнес этот город. После его падения и охоты на Беппу империя была покорена, и Накамура стал первым Квампаку, а потом Тайко. Но в боях за Одавару погибли очень многие. «Слишком многие», — подумал Торанага, вернувшись после мыслей об Одаваре на берег Анджиро. Он посмотрел на Ябу. «Жаль, что Тайко умер, не правда ли?» «Да. Мой сводный брат был великим вождем и большим учителем тоже. Как и он, я никогда не забываю друзей или врагов. Скоро и господин Яэмон станет взрослым. Он унаследовал дух Тайко, господин Тора. Но прежде чем Ябу смог остановить эту инспекцию, Торанага уже двинулся дальше, и ему ничего не оставалось, как следовать за ним. Торанага шел по рядам, источая добродушие, обращаясь то к одному, то к другому, узнавая некоторых. Его глаза никогда не оставались безучастными, когда он извлекал из памяти лица и имена. Он мог дать каждому человеку почувствовать, по крайней мере на мгновение, что генерал глядит на него одного, может быть, даже разговаривает с ним, как с одним из своих друзей. Торанага делал то, что он должен был делать, то, что он делал тысячу раз. Он управлял людьми силой своей воли. К тому времени, когда они обошли весь строй, Ябу и Гураши и Оми были измотаны, но Торанага был неутомим, и прежде чем Ябу смог остановить его, он взошел на самую удобную точку и встал там один, высоко над остальными. «Самураи Идзу, вассалы моего друга и союзника Касиги Ябу сами!» — выкрикнул он своим зычным голосом. «Я имею честь быть здесь с вами. Я удостоен чести видеть часть сил Идзу, часть войск моего большого союзника. Слушайте, самураи, темные облака собираются над империей и угрожают миру Тайко. Мы должны защитить то, что нам дал Тайко, пресечь измену в высших сферах. Пусть каждый самурай будет готов, пусть каждое оружие будет острым. Вместе мы будем защищать его волю, и мы одолеем. Боги Японии помогут нам, они уничтожат без сожаления всех, кто противостоит приказам Тайко». Здесь он поднял обе руки, издал свой боевой клич «Касиги», И невероятно, он поклонился войскам и замер в таком положении. Все смотрели на него. Потом «Таранага!» ревом донеслось до него и возвращалось снова и снова, и самураи поклонились в ответ. Даже Ябу поклонился, захваченный силой момента. Прежде чем Ябу успел выпрямиться, Таранага стал спускаться с холма, все убыстряя шаг. «Иди с ним, Оми-сан», — приказал Ябу. Ябу самому не подобало бежать за Таранагой, да, господин? Когда Оми ушел, Ябу спросил Игураши, какие новости из Эдо. «Госпожа Юрико, ваша жена прежде всего просила сказать вам, что по всему Кванто идет колоссальная мобилизация. Внешне все спокойно, но внутри все кипит. Она считает, что Таранага готовится к войне». Внезапной атаки, может быть, против самой Осаки. А что слышно об Ишидо? Ничего до нашего отъезда. Это было 5 дней назад. Никаких слухов о бегстве Таранаги. Я услышал об этом только вчера, когда ваша госпожа отправила почтового голубя из Эдо. А Зукимото уже наладил эту связь? Да, господин, хорошо. Его послание гласило, Таранага успешно сбежал из Осаки с нашим господином на борту галеры. Готовьтесь принять их в Анджиро. Я решил, что это лучше держать в секрете ото всех, кроме Оми-сана. Но мы все подготовили. Как? Я объявил о военных учениях, господин, по всему Идзу. В течение 3 дней будут блокированы все дороги и перевалы, если вы этого хотите. Там у нас на севере есть якобы пиратский флот, который может напасть на любое судно без сопровождения днем или ночью, если вы этого захотите. А здесь для вас и гостя, какой бы он ни был важный, есть место для жилья, если вы захотите остановиться. Хорошо, что еще? Есть еще какие-нибудь новости? Игураши не хотелось говорить о новостях, которых он не понимал. Мы приготовились здесь ко всему, но этим утром из Осаки пришло шифрованное сообщение. Таранага отказался от должности в Совете регентов. «Невероятно! Почему он это сделал? Я не знаю, я не могу поверить, что это так, но это должно быть правдой, потому что мы прежде никогда не получали неверной информации из этого источника, господин». «Госпожа Сазуко?» — осторожно спросил Ябу, упомянув самую молодую наложницу Таранаги, чья служанка была его платной осведомительницей. Игураши кивнул. «Да, но я совсем не понимаю этого. Теперь регенты выразят ему свое недоверие, не так ли? Они прикажут ему покончить с собой. Это было сумасшествием подать в отставку, да? Ишида должен был вынудить его сделать это, но как?» Об этом не было никаких разговоров. Таранага никогда не подписал бы это сам. Вы правы, это поступок сумасшедшего. Он погиб, если он это сделал. Это, видимо, фальшивка. Ябу в смятении сошел с холма и смотрел, как Таранага пересек площадь по направлению к Марико и Чужеземцу, около которых была и Фудзико. Потом Марико пошла куда-то вместе с Таранагой, остальные ждали на площади. Таранага шагал быстро и решительно. Затем Ябу заметил, как он дал ей маленький пергаментный свиток и страшно заинтересовался, что в нем и что при этом говорилось. «Какую еще уловку планирует Таранага?» — спросил он себя, желая, чтобы здесь с ним была его жена Юрико, готовая помочь ему своими мудрыми советами. У пристани Таранага остановился. Он не поднялся на корабль под защиту своих людей. Он знал, что окончательное решение должно быть принято на берегу. Он не мог убежать. Еще ничего не было решено. Он смотрел, как подходят Ябу и Игураши. «Плохо дающееся Ябу спокойствие о многом», — сказала Таранаги. «Да, Ябу-сан? Вы останетесь здесь на несколько дней, господин Таранага? Мне лучше сразу уехать. Я бы сделал знак всем отойти, так, чтобы их не было слышно. Через мгновение они вдвоем остались на дороге. У меня плохие новости из Осаки. Вы отказались быть председателем Совета регентов? Да, я подал в отставку. Тогда вы убили себя, погубили ваше дело, всех ваших вассалов, всех ваших союзников, всех ваших друзей. Вы похоронили Идзу и убили меня. Совет регентов, конечно, может отобрать ваши земли и вашу жизнь, если они захотят. Клянусь всеми богами, живыми, мертвыми и теми, что должны родиться. Я бы с усилием сдерживал свои чувства. Извините меня за плохие манеры, но вы заняли странную позицию. Не было реальной цели, из-за которой стоило не скрывать своих чувств. Это считалось бы неприличным и портило репутацию. Тогда вам лучше остаться здесь, господин Таранага. Я предпочел бы уехать немедленно. Здесь вы или в Эдо, какая разница? Приказ регентов придет немедленно. Я думаю, вы хотите сразу же совершить сеппуку. Я почел бы за честь быть у вас помощником. Благодарю вас. Но пока еще не прибыло официального приказа, моя голова останется там, где она есть. Какое значение имеют день или два? Приказ придет неизбежно, вы можете положиться на меня. Спасибо. Да, я понимаю, зачем вам была нужна моя голова. Моя голова полетит тоже, если я отправлю вас к Ишидо или убью вас и раскаюсь. Это может задобрить его, в чем я очень сомневаюсь. Если бы я был на вашем месте, я бы мог потребовать вашу голову. К сожалению, это вам не поможет. Я склонен согласиться, но стоит попытаться. Я бы со злостью сплюнул в пыль. Я заслуживаю смерти за то, что был так глуп, что вмешался в эти дерьмовые игры за власть. Ишидо никогда не стал бы раздумывать, отрубить ли вам голову, но сначала он возьмет Идзу. О, да, Идзу пропадет, если он получит власть. Не смейтесь надо мной, я знал, что подобное должно было случиться. «Я не смеюсь над вами, мой друг», — сказал ему Торанага, радуясь, что Ябу ведет себя так недостойно. «Я только сказал, что если к власти придет Ишидо, то Идзу получит его родственник, Икава Джикья. Но Ябу-сан, Ишидо не имеет власти. Пока». И он рассказал ему как другу, почему он отказался от регентства. «Совет обезглавлен?» — не мог поверить в это Ябу. «Теперь нет никакого совета. Он не будет функционировать, пока в нем снова не будет пяти членов», — улыбнулся Торанага. «Подумайте об этом, Ябу-сан. Сейчас я сильнее, чем когда-либо. Ишидо нейтрализован, и Джикья тоже. Вы получите столько времени, сколько вам нужно, чтобы подготовить ваших стрелков из ружей. Сейчас у вас есть Суруга и Тотоми. Через несколько месяцев вы увидите голову Джикьи на конце копья вместе с головами всех его родственников и вступите во владение своими новыми землями». Он резко повернулся и крикнул: «Игураши-сан!» И 500 человек слышали его команду: «Приведите сюда почетный караул, 50 человек, сразу же!» Он не хотел давать Ябу передышку, чтобы тот не понял огромных изъянов в его доводах, что если Ишидо и нейтрализован, и не имеет власти, то голова Торанаги на деревянном блюде представит для Ишидо подарок огромнейшей ценности, да и для Ябу тоже. Или еще лучше, связанный как простой уголовник и переданный живым у ворот замка в Осаке, Торанага принесет Ябу ключи Кванто. Пока строился почетный караул, Торанага громко говорил Ябу: «В честь этого случая, Ябу-сама, может быть, вы примете это как знак дружбы?» Тут он вынул из ножен свой боевой меч, подержал его плашмя на руках и преподнес Ябу. Ябу принял меч как во сне. Это был бесценный дар. Это было наследие Миновары, известный всей стране меч, которым Торанага владел уже 15 лет. Он был подарен ему Накамурой перед собравшимися со всей империи самыми важными даймё, если не считать Беппо Дзенсемона, как часть платы за тайное соглашение. Это случилось вскоре после битвы при Нагакуде, задолго до появления госпожи Ошибы. Торанага только что победил генерала Накамуру, будущего Тайко, когда тот еще только рвался наверх. Без мандата, формальной власти или официального титула достижение абсолютной власти все еще было под вопросом. Вместо того, чтобы собрать громадное войско и разделаться с Торанагой, что было его обычной тактикой, Накамура решил с ним примириться. Он предложил Торанаге договор о дружбе и тесном союзничестве, и, чтобы скрепить его, взять в жены свою сводную сестру. Это была уже побывавшая замужем женщина среднего возраста, не выносившая ни Накамуру, ни Торанагу. Торанага согласился на этот договор. Муж женщины, один из вассалов Накамуры, благодарный богам за то, что ему предложили развод, а Нисиппуку с радостью отослал ее обратно к сводному брату. Торанага немедленно женился на ней со всеми почестями и церемониями, на которые только был способен, но в тот же день заключил тайный пакт о дружбе с очень могущественным кланом Беппо, открытыми врагами Накамуры, которые в это время все еще высокомерно сидели в Кванто, что очень беспокоило Торанагу. Вскоре после этого Торанага охотился с соколами в своих владениях и ждал неминуемой атаки Накамуры, но ее не было. Вместо этого, как ни удивительно, Накамура послал свою уважаемую и любимую мать в лагерь Торанаги как заложницу, но официально как бы для того, чтобы навестить свою падчерицу, новую жену Торанаги, и в свою очередь пригласил Торанагу на большую встречу всех даймё, которую он устраивал в Осаке. Торанага думал долго и мучительно, но все-таки принял приглашение, предположив со своим союзником Беппо Дзенсимоном, что неразумно было бы ехать им обоим. Затем он тайно послал 60 тысяч самураев в Осаку на случай предполагаемой измены Накамуры и оставил своего старшего сына Нобору на попечении его новой жены и ее матери. Нобора сразу же натащил громадную кучу сухого, как труд, хвороста к стенам их резиденции и прямо сказал им, что подожжет все это, если с его отцом что-нибудь случится.